Только несколько человек их пало от торкских пик и сабель. Многие торки бросили оружие и просили милости и пощады у русского князя. Мономах простил и отпустил их безоружных по своим городкам. Тех же, кто был схвачен с оружием в руках, Владимир приказал везти на веревках к Переяславлю, а впереди тащить, привязав к конским седлам, плененных торкских вождей. Так они и появились перед Переяславлем, осажденным другой торкской ордой. Впереди ехал Мономах, спокойный, грозный, с взглядом, устремленным поверх голов куда-то в край степи. За ним несколько старших дружинников, а следом младшие воины, ведущие на веревках пленных торков. И опять конные ряды дружины. И снова небольшой отдых, и зимой новый поход в землю Вятичей. Вятичи хмурые, непокорные и гордые, и прежде не раз начинали мятежи против Киева. Поднялись они и в эту зиму 1080 года. Узнав, что начались междоусобия в русской земле, что вышел из Полоцка Всеслав, что началась война с половцами, и снова Всеволод призывает на помощь Владимира Мономаха, наказав ему с Ростово-Суздальской ратью расправиться с вятичами, захватить зачинщиков мятежа, некоего Ходоту с сыном. С небольшой дружиной Владимир спешит в Ростов и там собирает дружинников, с кем ходил еще на палачан и в западные страны. Воеводы донесли Мономаху, что смердов и ремесленников на Ходоту лучше не поднимать. Ходоту вятичей свой человек. Он грабит сильных и богатых людей, стоит за древние вятические обычаи и обряды, смеется над православными святынями, молится своим лесным богам. Наступили лютые морозы. Владимир сидел в своем старом ростовском дворце. Печи топились не переставая, над городом стоял сизый дымный туман. После полудня уже начало смеркаться. Сильные снегопады занесли дороги, и Владимир ждал, когда санные обозы пробьют пути в окрестные селения. Первые два выхода из Ростова окончились ничем. Суздальский воевода-наместник по приказу Мономаха обошел с войском окрестные леса и тоже не нашел мятежных вятичей. Лишь во время третьего выхода Владимир настиг в одном из лесных сел воев Ходоты. Они храбро дрались с дружинниками, шли с рогатинами и дубинами против копий и мечей, гибли молча, а пленники лишь смотрели на князя мрачным взглядом. Было видно, что они уже готовы к переходу в иной мир, и никакими увещеваниями, угрозами и даже пытками не вырвать у них речей о том, где обретается Ходота, где скрывается его основное войско. Такую войну Мономах не принимал. Здесь нет сеч, нет возможности показать военную сноровку, удаль. Здесь нет добычи, нет славы, которая ждет победителей, а есть лишь непроходимые лесные чащобы, одетые в звериные шкуры хмурые люди, вятические смерды, которые ненавидели его и которых ненавидел и презирал он. В эту зиму Мономах так и не сумел поймать Ходоту. Летом же, когда вятичи могут укрыться в любом лесном логове, когда им открыты все водные и сухие пути, знакома каждая протока, каждая гать на болоте, каждая тропинка, достать их совсем трудно. Ко второй зиме Мономах готовился по-иному. Прежде всего заслал своих лазутчиков в вятические поселения, занял основные из них и завез туда всякого припаса. И когда уже ударили морозы, и Ходота со своими людьми не мог долго сидеть в открытом лесу и должен был отогреваться по избам и землянкам, Мономах настиг к вечеру его в одной из зимовок. В кромешной темноте дружинники вырубили всех, кто попался им под руки в этом селении. Но долго еще бунтовали и ратились вятичи, пока ростовские и суздальские воеводы не перехватали и не перевязали всех их зачинщиков и не казнили их на глазах у поселян лютой казнью.